«Все решено», — сказал он, подходя. «Я оплатил неделю жизни твоего протеже, Сонечка. Пойдем к аквариуму, нужно, чтобы этот Станислав пометил его. Ты помнишь своего краба в лицо?» «Он самый маленький и активный», — ответила Соня. «Пойдем, найдем», — взяв ее за руку, сказал Сергей и поднял с места. «Серега», — возмутился Миша, — «это моя идея. Я должен участвовать финансово. Сколько ты заплатил?» «Да я уже забыл», — досадливо ответил Сергей. «Это не разговор», — сказал Миша и покачнулся. «Да мелочь я заплатил», — отмахнулся Сергей. «Мелочь. Им самим идея понравилась. Я там всех развеселил, у них такого случая еще не было. Они вообще денег брать не хотели, но я дал, чтобы у них была ответственность. Вторую неделю можешь оплатить ты». «Идет», — ответил Миша и сел. Он с удовольствием подумал, что уже пьян. Пьян именно так, как хотел. Соня и Сергей ушли к аквариуму. Их сопровождали Станислав и еще один парень, тоже в белом халате. «Барские замашки», — вдруг сказал Степа. «Не понял», — удивился Миша. «Оплачивать неделю жизни краба в дорогом столичном ресторане — это барские замашки», — повторил Степа грустно. «Ну или буржуазные игры, если тебе так больше нравится». «По-моему, купить неделю жизни живому существу — это красиво», — сказал Миша, улыбаясь. «Да фигня это, Мишенька», — махнув рукой, сказал Степа. «Купили неделю жизни. Можете себе позволить. А через неделю ты даже не вспомнишь». «Я не забуду», — заявил Миша совершенно серьезно. «Вот увидишь. Я через неделю приду. И пусть только попробуют не предъявить мне нашего краба. А я его запомнил, я проверю». Мишин телефон зазвонил. Этого Миша не ожидал. Совсем не ожидал. Он вздрогнул, посмотрел на телефон, номер был неопределен. Миша держал телефон перед собой и твердо решил не отвечать. «Кто это тебе все звонит? Девушки?» — поинтересовался Степа. «Мне даже жена таких вопросов не задает. Нет, Степа, не девушки. А краба я через неделю проведу и тебе доложу. И что у тебя за перепады настроения? Я радоваться должен. Кто из нас любитель животных?» «А я подожду и проверю», — ответил Степа. Телефон перестал звонить. И Миша подумал, если он мне сейчас перезвонит, значит, можно его не бояться больше. Значит, я победил. Значит, просто девка мужика изводит, а он дергается и изображает из себя чего-то. Точно Степа сказал про ту девку. Рысь, она и есть рысь. Степа что-то говорил, но Миша не слушал. Он загадал и ждал звонка. Через пару минут телефон зазвонил вновь. Номер звонившего был неопределен. «Да выключи ты телефон», — возмутился пьяненький Степа. «Приличные люди в такое время не звонят». «Не обращай внимания, дружище», — торжествуя, сказал Миша. «Давай лучше выпьем. Не знаю за что, хотя давай за победу». «За какую победу?» — прищурился Степа. «Просто за победу. Можно за победу добра над злом. Можно за победу нашего футбола. Можно просто за нашу победу. Степа, мы же победим?» «Обязательно, Мишенька, о чем разговоры за победу?» Они выпили. Ему надели желтенькую резиночку на правую ножку, а на левую — зеленую, — сказала Соня, подойдя к столу. Теперь он самый красивый, и Сергей предлагает дать ему имя. «А может быть, это она», — сказал Сергей, стоя за спиной у Сони. «Нет, если бы это была она, я бы почувствовал». «Это он, но имя ему давать бессмысленно. Он его все равно в воде не услышит, ему все равно». Соня подбоченилась. «Знаете, а мне здесь уже надоело. Мы тут сделали все, что могли. Но домой я пока идти не готова. Кстати, а где мой коньяк?» Покидали ресторан очень весело. Сначала Сергей, Миша и Степа долго припирались, выдергивая друг у друга счет за ужин. В итоге все равно заплатил Сергей. Он сказал, что у него детей нет, ему заботиться не о ком, поэтому платить будет он. А уходя из ресторана, они веселились, потому что возле гардероба увидели того мужика в синем костюме и высокую скандальную девицу. Девица стояла в шубе, а он как был в костюме. Они не замечали никого вокруг и, очевидно, давно ругались. Больше всех веселился, увидев эту картину, Степа. «Вот, видали, братцы, запомните, как это выглядит», — выйдя на бульвар из ресторана, смеясь, говорил Степа. «Стукнет вам 40, а потом 45. Смотрите, вот так же не начните сигары курить. Ох, стукнет вам 40, ох, посмотрю я на вас». «Да», — сказал Сергей, пытаясь безуспешно взять Соню под руку. Соня не давала ему это сделать. «Стукнет мне 40, мы придем тебя, Сёпа, навещать в больницу. Тогда на нас и посмотришь». «Типун тебе, Сережа», — сказал Степа добродушно. «Ой, я цветы забыла», — вскрикнула Соня. «Я вернусь за ними, такие дивные розы». «Я сбегаю», — тут же сказал Сергей, почти сорвался с места.